Глава 7. Толлиус. Шанс. Толлиус пребывал в легком ступоре с той самой минуты, как его бывший пленник материализовался в карете. Когда в Маркине рушилась комендатура, старик получил удивительные видения об амулетах и технологиях, которые, как он справедливо полагал, помогли бы ему поправить здоровье и продлить жизнь. Это были воспоминания человека, который сейчас сидел рядом с ним. Бывший настройщик манонасосов не рассчитывал встретиться с ним еще раз, чтобы расспросить, но надеялся, что сможет найти в Аробосе что-нибудь из того, с чем ему довелось столкнуться в видениях. Именно за этим он отправился в пугающую страну чародеев и все время своего пребывания там прилежно занимался поисками, забывая о сне и пище. Что-то даже нашел. Вояж можно было считать удачным до того момента, пока его не арестовали и не отправили под охраной на родину. И вот теперь эта неожиданная встреча. Казалось бы, какая удача, спрашивай, узнавай. Вот только Толлиус сейчас сам в роли пленника и мечтает не о тайных знаниях, а об элементарной свободе. Нет, конечно, он не забыл, что искал все это время. Но как в такой ситуации разговаривать? К подобной встрече нужно готовиться, продумывая, как себя вести, что спрашивать, как торговаться. Он не готов. Впрочем, судьба сама вела старого искусника, не требуя от него инициативы. По крайней мере, Никас без всяких просьб и подсказок поинтересовался, не желает ли арестант покинуть гостеприимную карету. Разумеется, желает. Оказавшись на улице, скрытые пологом невидимости от посторонних глаз, Толлиус и Никас поспешили свернуть за угол дома. Тут как раз охранники, до поры ехавшие истуканами в седлах, очнулись и кинулись восстанавливать порядок. Один склонился над внезапно уснувшим столичным дознавателем, второй, нещадно пришпоривая коня, помчался за подмогой. Двое принялись шарить по окрестностям, надеялись, дураки, найти сбежавших. Один на свою беду почти нашел. Но Никас не стал его убивать, лишь преобразился в какое-то мохнатое клыкастое чудовище и более нескрываемым плетением душераздирающе заревел. По старику ударила волна настоящей жути, но времени испугаться не хватило. А миг спустя все уже кончилось, оставив после себя камень в желудке и дрожь в конечностях. Толлиус отчего-то решил, что это какая-то чародейская техника по изменению тела. Хотя логичнее было предположить простое внушение. Оказалось, искусная иллюзия, только очень качественная. Толлиус смутно представлял себе, как убегать от погони, которая наверняка будет, и куда вообще бежать. Понятно, что невидимость не спасет. Искать будут с помощью искусства. Едва они с Никасом прошли квартал, как перед ними возникли ворота, за которыми начиналось бронзовое кольцо. Вотчина купцов и ремесленников. Оказывается, карета уехала от посольства не так далеко, как Толлиус полагал. По опыту искусник знал, что буквально сразу за стеной облик города кардинально меняется. Здесь, в Серебряном кольце, сплошь дорогие виллы и особняки аристократов, а снаружи домики, лавочки и мастерские. Приличные, ухоженные, но по большей части деревянные, жмущиеся друг к другу, не идущие ни в какое сравнение с каменными почти дворцами, утопающими в садах за высокими заборами, что остались за спиной. Также искусник знал, что у ворот дежурят крайне неприветливые вояки, сияющие парадными доспехами, начищенными до зеркального блеска. Толлиус решил полностью положиться в вопросе запутывания ищеек на своего спасителя. Вести разговоры с капитаном стражи он тоже не собирался. Впрочем, тут же выяснилось, что Никас также не планировал этого делать. Он и Толлиус просто прошли мимо воинов, которые даже не моргнули, не скосили глаз в их сторону. Странно, с такого расстояния должны были обнаружить, даже несмотря на невидимость. Это все-таки стратегический пост, а не просто караулка. Очевидно, какая-то чародейская техника. Во всяком случае, никаких новых плетений искусник не заметил. Неплохо, даже отлично. Однако все равно следует хотя бы ускориться. Кордосский охранник уже наверняка достиг посольства и галопом возвращается с подкреплением. Увы, идти приходилось пешком, причем без посоха. И это оказалось удивительно неудобно. Бывшему настройщику мано-насосов чудилось, что он вот-вот упадет без привычной дополнительной опоры. Так что сейчас Толлиуса в первую очередь интересовало, как бы передвигаться побыстрее. Чтобы не клюнуть носом на мощеную мостовую, не напрягать старые ноги, каждый шаг, встречающий болью в коленях, да и просто, чтобы побыстрее. Как идеальное решение проблемы виделся паук, шестиногий голем, с которым искусник участвовал в турнире големов. Увы, тот навсегда потерял своего хозяина. Кордосцы его никогда не отдадут. Можно сделать нового, были бы деньги. Вот только такой управляющий амулет, какой стоял там, нигде не достанешь. Разве что опять использовать сундук, набитый обычными амулетами. Да и тех в Аробосе днем с огнем не сыщешь. Мечты о големе нарушил сам голем, материализовавшись из воздуха перед носом. Толлиус от неожиданности хрюкнул, но тут же рассмотрел, что это не его паук, а полностью искусная копия. Очевидно, Никас постарался. Старик знал, что возможно создать такого, но сам не пытался. Во-первых, сложно. Тут ведь для каждой детали, по сути, нужно отдельное плетение разрабатывать. А это та еще работенка. Во-вторых, маны такая конструкция будет потреблять значительно больше, нежели материальный голем, у которого мана тратится лишь на движение. И в-третьих, искусный голем не имеет веса. Для него пришлось бы заново рассчитывать все движения. На подобную работу старик потратил месяц. Но удобно, что ни говори. Понадобился голем, активировал амулет, вызвал. Больше не нужен, развеял. Не надо заморачиваться с транспортировкой. Пожалуй, стоит не пожалеть времени, сделать себе такого же. Если вдруг... Толлиус саркастически усмехнулся. Когда-нибудь решится вопрос вечной нехватки маны. Мысль о мане расстроила, заставила тяжело вздохнуть. Старик непроизвольно коснулся ладонью целительского жилета. Мана кристаллов нет, запас в ауре от силы на день, а потом смерть. Можно было никуда не бежать. Впрочем, как заметил искусник, голем не обладал накопителями, а получал ману как будто из воздуха. Как это работает, непонятно. Но если присмотреться, со всех сторон к пауку тянулись крохотные каналы маны, похожие на воронки, раструбы которых растворялись в вышине, а ножки упирались в конструкцию. Похоже, Никас умеет экономить свои запасы, черпая откуда-то извне. Где это и что это, не ясно, но если мана идет, как сейчас, подключиться несложно. Воровство? Как сказать? Видно же, что голему столько не надо. Излишки рассеиваются полупрозрачным облачком, видимым в истинном зрении. Потери. Так отчего бы не подобрать ненужное? Конечно, подбирать то, что сбросил шестинок, гораздо сложнее. Проще тянуть напрямую из канала, в итоге меньше потеряется. Но это уже может быть интерпретировано Никасом как воровство, если заметит. Чтобы спаситель не заметил, Толлиус сформировал плетение прямо внутри своего жилета, и сбор маны пошел только из тех каналов, что на пути к голему пронизали тело искусника. Чтобы такое обнаружить, надо постараться. Плетение жилета экранирует надежно. Все-таки нехорошо и боязно, но как быть? Вообще интересно, что хочет Никас от старого искусника. Для чего-то ведь он его спас. Наверное, Толлиус ему зачем-то нужен. А раз так, то он должен поделиться с ним таликой маны, иначе старик умрет и не сможет ничем помочь. Такими размышлениями бывший настройщик мано-насосов успокоил свою совесть. Вроде как не крадет, а берет для дела, нужного самому владельцу маны. Поняв, что лукавит сам с собой, Толлиус непроизвольно улыбнулся. Все же настроение заметно улучшилось. Теперь с искусным големом ноги топтать не надо, маны в свою ауру можно позаимствовать на пару суток, а ведь день еще только начался. До вечера далеко. «Куда едем?» — спросил он бодро, повернувшись к Никасу, который пристроился за бортом в кресле. Надо сказать, Толлиус приспособу оценил по достоинству. У него самого в жезле было подобное плетение, но попроще — банкетка, а не мягкое удобное кресло. «Серебряное кольцо. Там есть таверна, я покажу где, в которой я снял комнату на несколько дней. Там, кстати, твой ученик живет. В общем-то, для него я и снял комнату», — отозвался спаситель. «Отлично. довольно прищурился искусник. Новость о том, что Аболиус нашелся сам собой, вселяла оптимизм. Только зачем тогда мы прошли через ворота? В бронзовом кольце наблюдательных конструктов и чародеев поменьше. Снизошел до объяснений Никас. Объедем по кругу и через другие ворота вернемся. Все-таки в управлении паука и этого имелись отличия. Искусный на старте дернулся так, что парень едва не свалился, от души ругнувшись. Старик тут же сбавил прыть. Еще не хватало расшибить или просто разозлить своего спасителя. Нужно сперва приноровиться к особенностям нового средства передвижения. Шестиног шагал чуть иначе, совершенно не лязгал металлом, лишь стучал лапами по брусчатке. Редкие пешеходы шарахались в стороны. Толлиус сперва нахмурился. Это свидетели, которые не забудут такой картины. Хотел было предложить Никасу накинуть полог невидимости, который тот снял, едва они оказались в бронзовом кольце. Но потом подумал, что раз парень не использует невидимость, значит, решил вопрос иначе. Может, на ходу всем прохожим память чистит. Сложнее, зато нет проблем с перемещением. Ведь если люди не увидят голема, то и дорогу не уступят. В памяти еще свежи были воспоминания о том, как в Беллусе старик столкнулся со стражниками, загородившими дорогу, вывалился из бадьи и разбил нос. А после провел ночь в каталажке, пока служивые расследовали происшествие. Сперва Ника с голосом предупреждал, где следует повернуть. Но ему быстро это надоело, и перед носом Толлиуса повисла иллюзорная стрелка, показывающая, в какую сторону надо двигаться. Старик лишь одобрительно хмыкнул. Еще бы путеводную нить по улицам проложить. Однако ее могут заметить те, кому ее лучше не видеть, так что обойдется.